Вот повезло мне, не дурак я родился. Дал Бог ума, что там. Прям не нарадуюсь на ум, на свой насос. Да. Много в башке мозгов. Иной раз даже в ухе боюсь ковырнуть, мозг задеть. И с носа так сморкаюсь в полсилы. Чтобы утечки мозгов не произошло. Особливо, знаете, в экономике силен. С детства никому ничего не переплачу, я беру за ползаны. Я вот себе сейчас шапку взял недавно. Ну, свой мех я на башке сносил, все. Не греет уже. А новую шапчонку, что, дурак, что ли, брать? Не дурак. Взял за ползаны. БУ. Вот, ну классная шапка, я скажу. Как новая. Сдалека как новая. А чем дальше смотришь на нее, тем она новее. И даже подозрите, что бобровая шапка на мне, а не с пожилого кролика. Ну зато теплая она у меня, жушанка. Да. Одного уха нет, правда. Врать не буду, но другое есть, болтается. Допустим, замерз одного боку, так крутанул, и все, и тепло. А летом так вообще мне жарище. Мудрый сильно, что? Могу совет дать всегда, обращайтесь, пожалуйста. Взять, допустим, Колька наш. Зять мой, мне, дочке моей приходится через меня отец детей, у нее почти всех внуков бабки мои. Что нам мало, сам не понял. Ну, не важно. Короче, решил себе взять телевизор новый. Ну, дурак. Я ему говорю, не новый же, мы дешевле возьмем. Ну, за полцены. Ну, все, значит, взяли классный телек. Вот, на ножках. Звать «Горизонт». Сейчас таких уже не делает. Шедевров. Да их и раньше уже делать не хотели. Они что-то взрывались чаще, чем включались. Да, у них поломок было больше, чем запчастей. Вот. Ну, Колька, мы взяли классный телек. Класснейший. Вот. Изображения не было, правда, брать не буду. Но звук классный. Такой густой такой звук. И постоянный звучок такой. Ну, постоянный крутелку-то от звука потеряли мы где-то. Пока его от баблизы на санках везли. По асфальту. Но машину здоровье вести. Ну, Колька слушал, слушал телек свой, потом что-то взял, психанул мне самое всего. Взял всю рубаху мою, помял. Ну, палкой помял на мне прямо. Ну, дурак. Хорошо, я не дурак. Я говорю, тебе полцены осталось. Так давай мы у баблизы и еще один такой же телек возьмем. У нее наоборот, изображение есть, а звука нет. Я ему говорю, сама судьба улыбается нам, Коля. Все, взяли, включили, ну красота. Один рассказывает, другой показывает. Стерео. За полцены что не брать? Полцены мне сэкономили, и тогда денег не было. А так за эти деньги Колькин дом мы это и помянули. Ну, вернее, это куски от дома. Телевизоры тогда взорвались, что-то было. Да. Или еще вот из экономики случай у меня был. У меня Василек есть, брат родной. Он решил себе купить мотоблок. Новый. Ну, дурак же, ну. Я знаю, Гришка Силаева в поднавесе стоит за полцены. Ну, не новый, конечно, мотоблок. Уже и не старый даже. Но хороший мотоблок. О покойных мотоблоках тоже плохо не говорят. Новый-то он 10 тысяч стоит. А мы взяли за полцены. За 8. И запчастей на 6. Каждый месяц брали запчасти потом. Как говорится, повезло. 5-й год уже Василек пашет этим мотоблоком. Вот. Завести не может пока, правда. Но зато не шумно, можно ночью пахать, никто слова похабного не скажет. Вот одно только плохо, он на мне им пашет. Ну да, меня впрягает и пашет на мне. А что я сделаю уже дурной? Я себе, кстати, вот это, холодильник взял. Ну, за полцены. Ну, не молодой, конечно, холодильник уже. С родословной еще. Ну, как говорится, о-о-о, 45, он морозит все опять. Колбасу пока положишь, руки мерзнут по самые колени. Без рукавиц не сую с него. Колбасашка трясется вся от холода. За полцены такая удача. Лучше нового морозит. В трусах мимо не пройдешь, замерзнет сразу. У него ж дверки нету. Подожди. На улице стоит в тени. В дом не войдет, он же промышленный. А сестра у меня, Светка, она себе решила взять билет в Москву. Ну, по госцене. Хорошо, я умный, брат. Пошел на вокзал с ребятами, добазарился. Все, взял за полцены. Билет сестре в Москву. Все нормально, уже письмо прислала, все. Из Чукотки. Пишет, стоим, рельсы кончились. Врач сказал мне, по секрету, конечно, что у меня еще в спине мозги есть. Спиной мозг. Тот-то, когда сильно задумываюсь, спина чешется в самом низу постоянно. Конечно, во все уголки моего организма врач еще не заглядывал. Но я подозреваю, спина не последнее место, где у меня мозги имеются. Ладно, пойду, там Витька машину хочет взять новую. А у Гришки, я знаю, есть заполнены. Вот, классная машина, автоматика, сама заводится, когда хочет, глохнет, когда ей надо. Пойду, подскажу, эти за подсказки меня еще пока не бьют. Спасибо.